Выходили из дому порознь, с пустыми руками. С собой взяли только документы и деньги. Внизу круглые сутки дежурили два боевика. Каждому входящему и выходящему устраивали допрос. Кто, куда идешь, что несешь. Вот и пришлось принимать такие меры предосторожности. Транспорт по городу не ходил. Мы пешком на вокзал. Все поезда отменены. Мы с трудом поймали частника, заплатив бешеную сумму, добрались до аэропорта. А там таких, как мы, тысячи. Слава богу, Народного фронта там не было. Аэропорт держали под контролем военные. Народный фронт туда не совался. Погрузили нас в военно-транспортный Ил-76 и привезли в Москву. Мы толпой в Верховный Совет РСФСР. Смешно, но при тогдашнем тоталитаризме можно было как-то с представителями властей пообщаться, попасть на прием. А при нынешней демократии тебя к ним на пушечный выстрел не подпустят. Учли недоработки. Ну вот. А в Верховном Совете на нас смотрят со страхом и раздражением. Кто мы для них, так? Побочный продукт перестройки. Лес рубят, щепки летят. Помнишь, тогда возродилось подзабытое со времен Отечественной войны слово «беженцы». Намаялись мы тогда по общежитиям и съемным углам. Но вернуться в Баку даже мысли такой не было. Мне уже в 89-м было ясно, что Единый Советский Союз закончился. Да никогда его, собственно говоря, и не было. Были только страх и ненависть, а когда страха не стало, осталась только ненависть. И эта ненависть в полной мере изливалась на нас, как представителей России. Я и по сию пору удивляюсь глуповатой наивности людей, безапелляционно изрекающих, развалили Советский Союз. Имеется в виду, что пришли несколько злых дядей и развалили, как кучу песка. 280 миллионов были против, а они развалили. Я таким, когда меня спрашивали: «Да что вам там в Баку не живется? Я там был в прошлом году в командировке. Меня там отлично принимали, там очень любят русских». Еще в 90-м году отвечал: «Вот тебе ключи. У меня там прекрасная четырехкомнатная квартира почти в центре города. Я тебе ее дарю. Живи там, проводи в жизнь то, во что ты веришь. Хочешь пролетарский интернационализм, а хочешь колонизацию инородцев. А я свою колонизаторскую миссию закончил. Я русский человек и хочу жить в России». Но желающих, знаешь ли, не находилось. Ни до 91-го года, ни после. «Так что с вашей квартирой в Баку? Так вы с ней ничего и не сделали?» — прервал монолог Сергея Колосов. «Нет, мы туда никогда уже больше не возвращались. Скорее всего, ее сразу же занял какой-нибудь активист Народного фронта. Тогда это было сплошь и рядом». Сергей и Виктор, переходя от одной кассы к другой, закупали рыбу, складывали коробки и крафт-мешки рядом с дверью Валентиновой камеры. Самое интересное, что до сих пор находятся грязные политики, которые призывают русский народ то Советский Союз восстановить, то либеральную империю построить. И никто из них ему, русскому народу, не говорит, что делать они будут это за его счет, ибо терпеть нас в бывших республиках будут только в одном случае, если мы их будем содержать. И то спасибо не скажут. «А что было потом?» — спросил Колосов. «Потом был август 91-го и Гайдаровский указ о свободной торговле, общий смысл которого сводился к тому, что любой гражданин может торговать где хочет и чем хочет. Я до сих пор уверен, что за 30 лет реформ это единственное полезное для народа и государства. Ну, мы и торговали. Ездили в Польшу, в Турцию, работали как сумасшедшие. И богатеть стали прямо на глазах. Уже в 93-м купили себе квартиру в Подмосковье. В 95-м ту трехкомнатную хрущобу на Речном, в которой я и сейчас живу. Открыли свою фирму по оптовой торговле одеждой. Товар импортировали уже фурами. У нас по всей Москве было почти 20 реализационных точек. Знаешь, я лет 10-12 назад побывал на турецкой выставке одежды и принес оттуда каталог участников. Продукция высший европейский класс. Но что интересно, 90% участников выставки основали свои швейные предприятия в 95-м, 96-м, 97-м годах. То есть это те самые люди, с которыми мы начинали работать в начале 90-х. Их страна сумела создать такие условия, что люди из мелких торговцев доросли до солидных бизнесменов средней руки. Открыли новые предприятия, создали новые рабочие места. А наше государство создало нам дефолт 98-го. Я и тогда был уверен, а сейчас-то тем более, что устроили они его специально.